через липкий туман снов, сквозь бессмысленных слов рать, я почувствую твой зов. Приходи, я устал ждать. Оглянусь никого, лишь полуночных огней свет. И танцует канкан тишь на кривых зеркалах лет. И скрывает небес сталь то, что мне не дано знать, унося твой призыв вдаль. Приходи, я устал ждать. Das Büro halt für die anderen Sachen nutzen.